Бетти была младшей дочерью фермера Винса, жившего в Канаде в местечке Ричмонд. А всего в семье Винс было 7 детей – Джон, Билл, Георг, Джим, Мария и Доротея. Вместе с ними жила двоюродная сестра фермера Винса, которую дети звали тетя Ренни. Она была дельной помощницей в доме, проявлявшей особую заботу о 7 карликах, как она называла своих подопечных. Английский язык она знала так же плохо, как и родители детей, так как всего 5 лет назад они эмигрировали в Канаду. Для семьи Винс это было 3-е место, где они вынуждены были начинать свою жизнь с нуля. Когда-то они жили в России, недалеко от реки Волги. Там Винс получил от своих родителей по наследству ветряную мельницу и 100 гектар земли. Но потом грянула Первая мировая война, затем гражданская, и многие, обеспеченно жившие в их округе, были частью арестованы, частью насильно эвакуированы. Вместе с некоторыми другими меннонитскими семьями, семье Винс удалось выехать из России и поселиться в Германии, вблизи города Данциг, где образовалась колония переселенцев. Однако и там обстоятельства для них сложились такие, что им вскоре пришлось через Берлин бежать в западную часть Германии. Через некоторое время они получили разрешение на выезд в Канаду. До сих пор в Берлине рассказывают о тех временах, с каким потрясением смотрели местные жители на прибывших из России меннонитов прямо на железнодорожных платформах, склонявшихся для молитвы. Те меннониты были очень искренними евангельскими христианами. Их вера выражалась не только на словах, но и в делах. Поэтому их, как переселенцев, сердечно принимали в Канаде и Америке, Бразилии и Австралии, и в некоторых других странах. Так семья Винс вместе с другими переселенцами оказалась в Канаде. Отцу семейства стоило огромных усилий выкорчевывать старый густой лес, чтобы подготовить землю для посевов. Однако переселенцы помогали друг другу. Они прорубали в лесу большие просеки, стволы деревьев использовали для строительства, а пни и сучья для топлива. Таким образом, через 5 лет усердного труда семья Винс имела деревянный дом и несколько гектаров земли, которые ежегодно засевались. На пастбище паслось 8 коров. Начинающему фермеру удалось даже приобрести за небольшие деньги подержанный трактор. Для Джона, Билла и Георга трактор был центром мальчишеских интересов, и ездить на нем было их любимым занятием. 10-летнему Джону отец разрешал самостоятельно работать на тракторе, чем молодой тракторист очень гордился. Все дети, подрастая, должны были в семье что-нибудь делать. У каждого было свое задание. Один заготавливал дрова для печи, другой пас коров. А в обязанности Марии входило заботиться о 2 младших, Джимми и Бетти. Игрушек у детей почти не было, так как родители были еще очень бедны, а стоили игрушки недешево. Мальчики получили от отца по небольшому участку земли, на котором они могли выращивать, что хотели. Цветы, редиску, морковку или клубнику. Каждая из девочек имела кролика, для которого они сами заготавливали пищу. Вот только для самых маленьких ничего не нашлось. Однако тетя Реня была находчивой воспитательницей. Для Джима она собрала красивые разноцветные камешки, чем тот вполне удовлетворился. Часами он сидел и играл с ними. Для Бетти тетя Реня сшила куклу. И хотя эта кукла была не такая, каким мы привыкли, она не говорила «мама» и не закрывала глазки, все же Бетти была счастлива. Для изготовления куклы тетя Реня собрала старые чулки и шила из них кукольную головку, туловище, ручки и ножки. Затем заполнила их зерном, шила между собой и в довершении нарисовала на лице красивые глазки, нос и рот. Получилась тяжелая кукла с твердым телом, но это нисколько не тревожило маленькую кудрявую головку ребенка. Бетти любила свою куклу и была неразлучна с ней. Она спала с ней, играла в магазин и за столом усаживала кукольную дочку рядом с собой. Иногда из-за куклы дети даже ссорились. Джим и 6-летний Георг тоже хотели играть с ней. Тетя Реня, успокаивая их, объясняла мальчишкам, что с куклами играют только девочки. Но однажды произошло большое несчастье. Когда папа Винс пришел с поля домой, Мария сообщила ему, что кукла Бетти исчезла. Бетти была безутешна. по ее красным щечкам неудержимо катились горячие слезы. Моя кукла», — плакала она. Мария взволнованно рассказала. Петти уложила куклу спать в траву, а потом ее вдруг не стало. При этом ее глаза тоже наполнились слезами. Отец приказал всей семье немедленно искать куклу. Все знали, что малышка без своей куклы не уснет. Однако поиски оказались напрасными. Куклу найти не удалось. Георг, который тайком спрятал куклу, чтобы поиграть с ней, когда все успокоятся, сделал вид, будто ничего не знает. Он даже активно участвовал в поиске. Вечером отец позвал всех старших в свою комнату и строго спросил: «Кто из вас украл куклу?» Однако дети лишь пожимали плечами, непонимающе смотрели то на отца, то друг на друга. Только Георг спокойно опустил глаза. Отец это приметил. «Георг, подойди ко мне». Георг покраснел. «Куда ты дел куклу?» Взгляд отца был строг. «Я ее не брал», — жалобно проговорил Георг. «Ты правду говоришь?» — еще раз спросил отец. «Да», — плача ответил Георг, не поднимая глаз. Тут мама пришла ему на помощь. «Может быть, куклу утащила собака или кошка?» «Ну что ж, пожалуй, мы ее все же обнаружим. Однако худо будет тому, кто меня обманул», — пригрозил отец, еще раз взглянув на Георга. В тот вечер куклу так и не нашли. Тете Рене пришлось срочно сшить для Бетти другую, которую она также наполнила зерном и разрисовала. Малышка, правда, перестала плакать, но это была все же не та любимая ею первая Варвара. Прошла осень. Сменившая затем длинную холодную канадскую зиму весна растопила снежные сугробы. Происшествие с куклой было давно забыто. Просыпалась от зимней спячки природа. На деревьях распускались почки, и от весеннего тепла зазеленели леса Канады. Первыми весенними цветами украсились луга. Мальчики с интересом и увлечением принялись за работу на своих грядках. Семена уже были посеяны, маленькие садоводы были полны большими ожиданиями. Но вот однажды утром грядка Георга вызвала общее удивление. На ней показались всходы подозрительно густо растущей зелени. «Что это, Георг? Ты траву, что ли, посеял?» – заинтересовались братья. «Нет, морковку», – утверждал Георг. Братья рассмеялись. «Но ведь это не похоже на морковку. Что это за странные семена тебе попались в руки?» Внезапно Георгу пришла в голову ужасная мысль. «Неужели?» «Нет, этого не может быть». Через несколько дней Джон уверенно определил, что на грядке Георга взошли семена пшеницы. «Пшеница? Где же ты ее взял?» – спросила мама. «Я не сеял пшеницу. Ты же сама мне дала семена моркови», – оправдывался Георг. «Да, конечно, я дала тебе семена моркови». Мама хорошо помнила об этом. А еще через несколько дней отец позвал своего сына. «А ну-ка, Георг, иди сюда». Георг поспешил к отцу и к своему ужасу увидел его стоящим у его собственной грядки. Отец разглядывал поднявшиеся всходы, в которых уже каждый мог безошибочно определить зашедшую пшеницу. «Скажи, Георг, если присмотреться к этим всходам, они тебе ничего не напоминают?» Георг стоял с поникшими плечами и молчал. Отец продолжал. «Мне кажется, своими очертаниями они напоминают маленького ребенка. Вот здесь видны ручки, вот головка, а вот ножки. Все это очень загадочно, не так ли?» Вместо ответа Георг начал горько плакать. Обхватив отца, он спрятал голову в его рабочем пиджаке. Еще более озадаченный, отец спросил сына: «Что с тобой?» И тут, как прорыв воды, хлынуло признание. «Папочка, папочка, я очень злой мальчик, я вор. Это я украл куклу и закопал ее здесь. Поэтому ее и не нашли. И я еще притворялся, помогая искать. Она здесь проросла, и теперь все это видят». Слезы мешали Георгу говорить. Отец провел сына в дом. ему пришлось некоторое время ждать, пока тот выплачется. Отец понимал, какое тяжелое бремя лежит на душе Георга. Но от этого положение еще не исправилось. Ведь Георг обманул кроме отца и близких еще одного. Об этом и должен был состояться последующий разговор. Немного успокоившись, Георг несмело поднял взгляд на отца. «В общем-то, я сильно разочарован в тебе, Георг», — начал отец. «Во-первых, ты обманул меня. Во-вторых, ты еще и вор». Голос отца был очень серьезен, и у Георга снова потекли слезы. «Но больше всего меня печалит то, что ты огорчил нашего Господа Иисуса». В слезах Георг кивнул головой. «Папочка, если бы ты знал, как часто мне из-за этого снились плохие сны, и сколько страху я натерпелся», — признался он. Отец хорошо мог себе это представить. «Почему же ты сразу сам не пришел ко мне?» — грустно спросил отец. Георг опять опустил голову и залился слезами, так как чувствовал, что причинил отцу большую боль. «Мне на это не хватало смелости», — выдавил он несколько слов и медленно поднял взгляд с полу на серьезное лицо отца. «Что же мне теперь с тобой делать?» — в задумчивости проговорил отец. «Я исправлюсь, папочка. Пожалуйста, прости меня. Прошу тебя». Георг все еще стоял, обхватив отца. «Ты очень сожалеешь о своем поступке?» «Да, папочка, очень. Только не сердись больше на меня». Фермер поставил сына перед собой. «Хорошо, Георг, я больше не сержусь на тебя. И твоя сестренка, надеюсь, тоже нет. Перед ней ты тоже должен будешь извиниться. И пусть тебе это будет уроком. Бог видит все. Все, что мы делаем, в свое время обнаружится. И даже то, что на земле старается скрыть, сохранить в тайне, откроется в вечности. Однако там будет поздно жалеть об этом. Исправить злые поступки тогда станет невозможным. Если ты сделаешь еще что-нибудь нехорошее, приходи лучше сразу ко мне, потому что по свежим следам легче наводить порядок. Чем позже ты сознаешься, тем тяжелее могут быть последствия». «Я понял, папа», — облегченно проговорил Георг. «А теперь все снова в порядке?» «Да, в порядке, но свое наказание ты все-таки должен получить. В этом году ты больше не будешь трудиться на своей грядке». Наказание для Георга было довольно строгим, но он тихо сказал: «Главное, чтобы ты больше не сердился на меня». Отец знал, что сыну необходимо было сделать еще нечто, однако он не хотел его к тому принуждать. Георг должен был сам это понять. Он завел сына в свою рабочую комнату, где дети это знали. Отец проводил много времени в чтении Библии и молитве. Георг понял, как ему теперь следовало поступить. Он охотно преклонил колени вместе с отцом и попросил Иисуса простить ему грех. Коротко помолился и отец. Когда они встали с колен, Георг был уверен, что теперь уж точно все в порядке. Сияющий от счастья, он вышел из комнаты отца и первым делом пошел к своей грядке и вырвал зеленеющие, выдавшие его всходы. Георг получил разрешение отнести бывшую куклу в компостную яму. Вечером, во время домашнего семейного общения, отец рассказал о происшедшем в этот день, и все радовались вместе с Георгом, что все снова наладилось. А Георг получил очень поучительный урок на всю жизнь. Бог все дела выведет наружу, если не при жизни, то на последнем суде. Счастлив тот, кто в земной жизни признает свой грех перед Богом и получит уверенность в прощении своей вины. На лугах, неподалеку от старинного Марбургского замка, в палатках располагался детский летний лагерь. Группа подростков провела значительную часть прошедшего дня в веселых играх, так как стояла хорошая погода. Но вот наступил вечер. Раскаленный солнечный диск медленно спускался за горы. Ребята собрались возле большой кучи хвороста и сухих сучьев, собранных в лесу. Вскоре должен был разгореться вечерний лагерный костер. Место у рыбного пруда идеально подходило для этого. Пруд находился посреди зеленого луга, окруженного густым, красивым, смешанным лесом. Отсюда было всего лишь 10 минут ходьбы до поселка, в котором жили ребята. Накануне, во второй половине дня, была проведена небольшая лагерная олимпиада, и победители ее уже расправились со своими лакомыми наградами. Только Арно берег еще свою большую конфету, как победный трофей. Самое интересное в лагерной жизни иногда начиналось тогда, когда ночной сумрак опускался на лес и лагерь. Поэтому порой далеко за полночь слышались в палатках голоса не могущих уснуть. Прошлой ночью была разыграна инсценировка нападения. Ребята постарше из соседнего лесного лагеря, с которыми подростков связывали дружеские отношения, бесшумно, как кошки, пробрались в лагерь, проникли в заранее намеченные ими палатки, связали спящих мальчишек и унесли их завернутыми в одеяло. От произведенного шума нарушился ночной покой всего лагеря. Пока проснувшиеся приходили в себя, нападавшие утащили похищенных и заперли их в неподалеку расположенном пустующем доме тюрьме. Однако при помощи связанных одеял пленным удалось ночью бежать и вернуться обратно в лагерь. Наступающей ночью эти бывшие пленные решили устроить ответное нападение. Они знали о близкой к лагерю новостройке, охраняемой несколькими студентами из соседнего лагеря. Их подростки избрали для своей ответной операции. В лесу они подыскали подходящие пыточные столбы, которым планировалось на всю ночь привязать пленных. В ожидании наступления глубокой ночи, собравшись вокруг приготовленного для костра хвороста, подростки продолжали обсуждать план предстоящих действий. Из-за недостатка бумаги костер не хотел разгораться. Старания нескольких умельцев разжигать костры были безуспешны, так как хворост был влажен от вечерней росы. Наконец Зигфрид обнаружил где-то старую канистру с соляркой. Ее ребята вылили на сложенную кучу, и пламя костра в считанные секунды озарило поляну ярким светом. Как и каждый вечер, подростки вновь сидели вокруг костра. Однако они не только любовались игрой огненных языков. Ребята пели христианские песни, декламировали наизусть стихи из Библии, рассказывали о личных переживаниях. Руководители подростковых групп делились с ними духовным опытом, приобретенным в пути следования за Господом. Время проходило интересно. Внезапно послышались далекие гудки, которые, приближаясь, становились все громче. Резко затормозив у палаток, остановился маленький лагерный пожарный автомобиль. За рулем в полной боевой готовности, в противогазе и стальном шлеме сидел пожарник, прицеливаясь из Братс-Пойнта на костер. Все громко рассмеялись. В таком комичном облачении пожарника никто еще не видел. Было уже совсем поздно, и лагерный костер догорал, когда поднялся пожилой мужчина. Это был гость-миссионер. Все знали его и с удовольствием приготовились слушать его захватывающие истории. Альчидес Юкш был коренным жителем Бразилии. Миссионер начал рассказывать. «У нас в Бразилии множество больших рек. Самая широкая наша река Амазонка. Вам, конечно же, знакома. Это самая могучая река мира. В эту реку впадает множество крупных и мелких рек. По всей ее длине берега ее покрыты непроходимыми джунглями. В них живут крупные гориллы и маленькие красные обезьянки, попугаи всевозможных цветов и видов, черные пантеры, змеи, кобры и ленивцы. Разумеется, в этих джунглях живут и индейцы. В отличие от их североамериканских двоюродных братьев, цвет кожи индейцев в Бразилии не красный, а коричневый. Некоторые их племена до сих пор являются каннибалами, людоедами, и задерживают своих гостей на ужин не для того, чтобы их накормить, но чтобы ими поужинать. Индейцы Бразилии не любят трудиться, зато они отличные охотники. Из своего оружия, длинных полых трубок, своеобразное духовое ружье, они с расстояния до 30 метров очень точно попадают отравленной стрелой в цель. Они также хорошие рыбаки. Для ловли рыб они используют копье или снасти наподобие вашей удочки. Я хочу рассказать вам о том, что случилось с одним индейцем. Бразилия – страна также и множество больших водопадов. Некоторые из них намного выше и больше Ниагарского водопада Северной Америки. Может быть, на вашей школьной карте Южной Америки вы найдете реку с названием Игуасу. На ней самые знаменитые в нашей стране Игуасские водопады. Есть, конечно, множество и безымянных пока водопадов. На одной реке, вверх по течению от одного водопада, сидя в каноэ, индеец удил рыбу. Свое каноэ он привязал веревкой к торчащему из обрывистого берега толстому корню дерева и был уверен в ее надежности. Было жарко. Коричневую кожу индейца безжалостно пекло солнце. Время шло, но клева не было. Наконец он утомился и уснул. Индейцы, впрочем, с удовольствием погружаются в сны, где не видят себя на охоте или на войне. Возможно, ему на этот раз снилась крупная рыба, которую он во что бы то ни стало хотел поймать. Индеец спал настолько крепко, что не заметил грозящую ему опасность. Узел веревки был недостаточно крепко завязан, а слаб и со временем развязался совсем. Течение подхватило каноэ индейца и медленно, а затем все быстрее понесло к краю водяной пропасти. Индеец же продолжал спокойно спать. Несколько человек заметили бедствующее каноэ с берега и стали кричать своему товарищу, однако он их не мог слышать. Шум водопада был громче их криков. Между тем каноэ приближалось к могучему водопаду. Грозящую индейцу гибель заметил и находившийся на берегу белый торговец с каучуком. Он схватил свою винтовку и сделал несколько выстрелов в воздух. Но и выстрелы не разбудили спящего рыбака. Вот до водопада осталось 200 метров, потом 100, 50, 20, 10 и конец. С берега было еще видно, как в последний момент индейец в каноэ вскочил, замахал руками и в ужасе что-то кричал. И в тот же миг каноэ в последний раз мелькнуло над пропастью и исчезло из виду. Грохочущие водные массы, круша утлую лодочку, а выступающие из склона выступы скал, похоронили все под собой. От индейца не осталось и следа. Лагерный костер догорел. От него осталась только небольшая куча багрово-красной золы. Стало так тихо, что слышалось легкое потрескивание угольков в золе да крик филина из лесной темноты. Миссионер помолчал с минуту, затем окинул взглядом своих юных слушателей и сказал: «Да, ребята, наша жизнь похожа на такое каноэ. От нас зависит, куда мы его направим. С каждым днем мы становимся старше. Если мы сидим и спим, наш жизненный челнок в один прекрасный день тоже окажется в смертельной опасности. Тогда уже никто не разбудит нас, ни друзья, ни братья, предупреждающие нас о бедствии. Гром увеселения и мощь водоворотов греховных увлечений заглушат все предостережения. Я хочу призвать вас во имя Господа именно сегодня. Ты, Александр, ты, Виктор, ты, Бодо, выбирайтесь из течения и гребите к берегу. Измените свой курс и направьтесь к Богу, к Иисусу. Не ждите, пока состаретесь. Быть может, с возрастом ваше каноэ настолько будет захвачено потоком греха, что вы не в силах будете из него выплыть. Пожилому человеку несравненно тяжелее освободиться от власти греха. Библия говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его». Исайя 55:6. Я предлагаю вам пойти к руководителю своей группы или лагеря. Расспросите их, что вам нужно сделать, чтобы не погибнуть. Не откладывайте решение этих вопросов на потом, потому что с каждым днем вы приближаетесь к смертельно опасной пропасти. И кто знает, сможете ли вы завтра или позже еще выбраться из увлекающего вас пучину потока. В лагере все стихло. Угольки костра почти потухли. Сидящие вокруг костра подростки одели свои свитера и куртки, так как стало прохладно. Но еще долго никому не хотелось расходиться. Услышанный от миссионера рассказ как бы просветил их и долго еще занимал умы. Наша жизнь подобна каноэ над водопадом. Мы спим, пучина греха, избрать курс к Богу или погибнуть. После совместно спетой вечерней песни руководитель сделал еще несколько объявлений, и можно было отправляться на ночлег. Но не все в этот вечер пошли в свои палатки. Некоторые подростки направились к палатке руководителя. На вопрос «Что вы желаете?» у них был одинаковый ответ. «Мы хотим к Иисусу. Мы хотим с сегодняшнего дня любить Бога более всего остального. Скажите, что нам нужно делать?» Запланированное в эту ночь нападение тоже состоялось. Утром следующего дня разбойники рассказывали о своих ночных удачах. Это привело мальчишек в шумный восторг. Однако полная тишина установилась на поляне, и всеобщее внимание привлекли к себе подростки, сообщившие другую радостную новость. Минувшей ночью они услышали призыв Божий и попросили его, их жизненное каноэ, вырвать из потока греха и направить к берегам жизни. Отныне они хотят жить с Иисусом, юноши, проснувшиеся от сна.